сна подстрекала Микеле. Это она разжигала в нем ненависть, сущности убийства. Это ее рук дело. По-вашему, убитый поступил честно, соблазнив вашу дочь? Нет, конечно, нет. Но ведь известно, человек слаб. И потом тут есть вина и Карлы. А Микеле? Микеле несчастный, безответственный мальчишка. Слепое орудие в руках Лизы. Он слишком безволен, чтобы самому совершить преступление. Последний из трех даст показания Карла. Это будет уже утром. Осунувшаяся, бледная, она направится к барьеру, провожаемая жадными взглядами публики. На ней будет светлое платье, светлые чулки и светлая шляпка. На плечах у нее меховая горжетка. Элегантная молодая женщина, не робкая и не наглая, слегка накрашенная. Старик-судья посмотрит на нее так же беззлобно, как прежде смотрел на него. Она облокотится на барьер и медленно начнет свой рассказ. Публика с величайшим любопытством ждет пикантных подробностей. Напряжение в зале все нарастает. Но тут судья велит очистить зал и продолжить слушание дела при закрытых дверях. В ответ ропот, свистки, но приходится подчиниться. И вот постепенно зал пустеет. Карла остается единственным ярким пятном на фоне серых стен и черных судейских мантий. Допрос свидетельницы продолжается. «Правда ли, что в последнее время между убитым и вами были интимные отношения?» «Да, правда». «Знали ли вы о любовной связи между вашей матерью и убитым?» «Да, конечно, знала. С детских лет». «Как с детских лет?» «Однажды еще маленькой девочкой я увидела в зеркале, как они обнимались». «А знали ли вы, что убитый не мог или не хотел жениться на вас?» «Да, знала». «Было ли вам известно, что убитый присвоил почти все ваше имущество?» «Да, мне и это было известно». «И несмотря на все, вы сошлись с ним?» «Да». «Почему?» «Сама не знаю». «Как вел себя с вами убитый? Как влюбленный или как развратник?» «Как развратник». «Значит, он вас не любил?» «Наверное, нет». «Каким образом начались ваши интимные отношения?» «Однажды, когда я была одна дома и, скучая, почитывала книгу, пришел Лев. Завязалась теплая интимная беседа. Постепенно его возбуждение передалось мне. Лев поцеловал меня и пригласил к себе домой». «И вы пошли?» «Да, на следующий день». «И что там произошло?» «Все, что бывает при любовной встрече». «Встречались ли вы после этого у него дома?» «Да, каждый день». «Правда ли, что Лиза застала вас в передней после бального вечера, и вы сидели, обнявшись?» «Да, раз она это утверждает». «Не боялись ли вы, что мать застанет вас в объятиях Лева?» «Нет». «Не думали ли вы, что губите себя, связавшись с этим человеком?» «Нет». «Почему?» «Мне было все равно». «Мать скрывала от вас свою связь с убитым?» «Нет». «Больше того, делилась со мной своими переживаниями». «Убитый говорил с вами о матери?» «Да». «Как он о ней отзывался?» «Плохо». «Что он о ней говорил?» «Что она старая, глупая, и что он ее разлюбил». По словам вашей матери, убитый, несмотря на любовную связь с вами, собирался подыскать вам мужа и даже дать приданое. Это правда?